Вскоре из Венеции возвратилась Хильда и, услышав о новом повороте событий, тоже пришла в негодование. Ее, как и сэра Малькольма, ужасала сама мысль о публичном скандале, связанном с ее сестрой и лесником. Слишком уж это унизительно. Мы могли бы просто исчезнуть по одному в отдельности.